Глава 18. Когда мы ели мороженое в Ликете Сплит, Лиз позвонила моей матери, чтобы сказать, где мы и чем занимаемся. Лиз сказала: «Это так странно. Тебя это не пугает?» Я хотел было спросить, не пугает ли ее то, что она смотрит по ночам на звезды и знает, что они светят целую вечность, но не стал. Я просто сказал: «Нет. Вы привыкаете к чудесным вещам. Вы принимаете их как должное. Вы можете попытаться этого не делать, но вряд ли это у вас получится. Слишком уж много чудес. Они повсюду».